Глава 4. В сердце вулкана. Коридор довольно резко спускался вниз. По мере спуска в нем становилось светлее и жарче. Поверхность стен была покрыта многочисленными маслянистыми каплями конденсата. Особенно много их было возле потолка. Тиана приблизила лицо к стене и явственно почувствовала резкий специфический запах. Провела ладонью по камню. На коже остался характерный жирный след. Девушку передёрнуло. Достаточно одной искры, чтобы превратить это место в адский гриль. Дракону хорошо, он наверняка огнеупорный, а вот ей бы не хотелось поджариться. Жарко здесь. Ти решила разговором отвлечься от неприятных предчувствий. Думаю, мы приближаемся к очагу вулкана. На лице Тианы отобразился ужас, а Лузар улыбнулся. Я люблю огонь. Надеюсь, это взаимно. Худшие опасения Тианы начинали сбываться. Интересно, сколько времени мы тут провели? Нервное напряжение заставляло девушку говорить, так ей становилось чуть легче. По моим ощущениям, от нескольких минут до нескольких дней. А мы должны торопиться. Ти замолчала, потому что от волны горячего воздуха ей перехватило дыхание. Лузар понял ее молчание по-своему. Он еще жив. Ты про Антраса? Ты чувствуешь его? Наверное, ее вопрос прозвучал слишком взволнованно, потому что король драконов нахмурился и молча кивнул. В лицо пахнуло сухим горячим воздухом, и Тиана зажмурилась. Открыть глаза получилось, только защитив их ладонью от обжигающего жара, из-за чего окружающую картину она могла разглядывать лишь частями. Они стояли на краю огромного озера кипящей лавы. До противоположного его края было не менее 2-3 километров. Хотя в условиях скудного освещения и горячего воздуха, колебания которого искажали перспективу. Ошибиться было несложно. По счастью, лава плескалась внизу на глубине порядка нескольких десятков метров. Потому жар ее можно было с трудом, но терпеть. Пещера оглашалась какофонией чудовищных звуков. С жутким грохотом сталкивались каменные торосы, в изобилии плававшие в лавовом озере. Время от времени с потолка вниз срывались новые каменные глыбы, поднимая фонтаны раскаленных брызг почти до самого верха пещеры. Из стен и потолка то и дело с шипением вырывались струи раскаленных газов. Навстречу им взмывали гейзеры из лавы, и если эти потоки встречались, раздавался оглушительный хлопок, и расцветал огненный цветок взрыва. Тиана запрокинула голову. Все стены были покрыты тем же маслянистым выпотом, который она видела в коридоре. По потолку кое-где текли целые ручейки этой горючей жидкости, которые роняли вниз смертоносные капли. Достигнув определенной высоты, капля воспламенялась от сильного жара, затмевая яркостью вспышки даже взрывы от встреч потоков газа и лавы. Похоже, что над лавовым озером располагался еще один резервуар, и после недавнего землетрясения он дал течь. «Похоже, это и есть магматический очаг», — Алузар осматривался с явным восхищением. «Ну и куда нам теперь?» Тиана не разделяла его энтузиазма. Ей было уже даже не жарко, а горячо. Раскаленный вулканический воздух обжигал кожу и легкие. Она старалась дышать маленькими глотками, но скоро поняла, что у нее кружится голова от нехватки воздуха. «Тебе, ко мне на спину». Спрятав лицо в ладонях, Тиана не сразу заметила, как Лузар вновь обернулся драконом. И в этот раз он оказался еще красивее, чем тогда на вершине скалы. Вдоль трещин драконьей кожи по краям бронированных пластин зажегся ослепительный огонь, будто под его шкурой текла сама раскаленная лава. Тонкие ручейки, которые сбегали по опущенным вниз крыльям, точно огненные водопады. Отдельные чешуйки на его теле переливались, словно раскаленные угольки под порывами ветра, меняя цвет от густо-бордового до ярко-золотого. Невольно подумала, что имя было дано ему не зря. Позабыв про жару, она во все глаза рассматривала удивительного зверя. Разглядывать в открытую мужчину было вроде как неприлично, а любоваться драконом можно совершенно спокойно. Вот она и любовалась, с восхищением хлопая ресницами. Он явно почувствовал ее восторг, и он был ему приятен. Потому что тугие напряженные колечки, опоясывавшие поток короля после упоминания Антраса, расслабились и потекли. Тиана приблизилась и с опаской коснулась чешуйки уголька. Она оказалась холодной, да и сам дракон был на удивление прохладным на ощупь. Тиана ловко забралась королю на спину и прижалась к нему всем телом, крепко обняв за шею. Чего уж теперь стесняться. Зато рядом с ним было не так жарко и легче дышалось. От шкуры дракона пахло озоном, точно после грозы. Резкий рывок, и они взлетели над раскаленным морем лавы. Это был очень необычный полет. Алузар почти не махал крыльями, планируя между восходящими потоками горячего воздуха, лишь изредка корректируя направление аккуратными движениями. Вероятно, он не хотел беспокоить магму лишний раз. Невольно Тиана вспомнила, с какой силой били по воздуху его крылья, заставляя тот содрогаться в конвульсиях ударной волны, и мысленно согласилась с таким решением. Сверху раскаленным дождем падали капли горючего масла. Попадая на шкуру дракона, они с легким шипением испарялись, не причиняя вреда. Тиана со страхом подумала, что ее такая капелька может запросто прожечь насквозь, и крепче прижалась к драконьему телу, страстно желая слиться с ним в одно целое и обзавестись такой же жаропрочной шкуркой. Ближе к центру магматического очага масляный дождь усилился. Капли падали так часто, что Алузару приходилось постоянно лавировать между ними со всей возможной осторожностью, чтобы они не повредили его наезднице. Неожиданно перед путниками пролился целый поток горючего вещества, и дракон резко дернулся, меняя траекторию полета, взмахнул крыльями и изогнулся всем телом. От его стремительного броска заволновалось море лавы внизу, а струя горючего потока брызнула веером огненных капель. Поднявшаяся снизу волна накрыла облако масляной взвеси, и раздался оглушительный взрыв. Дракон шарахнулся в сторону, у Тианы заложило уши. Она только успела увидеть, как спровоцированная этим взрывом череда огненных вспышек побежала вверх, к потолку пещеры. Вся капающая и текущая вниз горючая жидкость в один момент вспыхнула. Раздалось еще несколько взрывов, от которых по потолку побежали многочисленные трещины. Через них в полость магматического ядра устремились потоки легко воспламеняющегося масла, вспыхивающие прямо в полете. Сверху на дракона с наездницей стремительно падало клубящееся раскаленное облако горящей жидкости. Тиана не успела испугаться. В голове звенело после серии взрывов. По телу дракона, к которому она прижималась, прошла судорога. И на краткий миг ей показалось, что она зависла в воздухе без опоры. Затем дракон провернулся под ней точно веретено, так что она оказалась на груди чудовища, и сомкнул над ней кокон огнеупорных крыльев. Потеряв воздушную опору, они тут же начали падать. Мягкие удары, мгновение неподвижности и ужасного жара. По сокращению мышц дракона девушка поняла, что он движется. Ей было настолько горячо, что сознание ее поплыло. Единственным реальным ориентиром казалось мощное биение драконьего сердца под руками. Она припала щекой к его груди и отключилась. Ей виделось, будто она на берегу моря на пляже. Лазурные волны с мягким шуршанием набегали на прибрежную гальку. Ослепительный солнечный диск блистал в темно-голубом небе. А стройные высокие пальмы задорно покачивали кудрявыми головами под порывами ласкового ветерка. Было очень жарко. Безжалостное солнце изливало свои раскаленные лучи прямо на нежную кожу, оставляя на ней болезненные красные ожоги. Зачем же она так долго загорала? Нужно искупаться или спрятаться в тень. Пальмы призывно кивали ей, шуршали сухими лохматыми листьями. Хорошо, хоть ветерок дует, немного остужая разгоряченную голову. Тиана приподнялась, намереваясь отползти в тень, и пришла в себя. Она лежала на краю скального выступа, и рядом с ней был черный дракон. Одним крылом он прикрывал ее от моря раскаленной магмы, беснующейся внизу под выступом, а другим осторожно обмахивал, создавая тот самый ласковый ветерок из ее видения. Девушка встала и покачнулась. Дракон подставил крыло для опоры и уставился на нее ярко-зелеными глазами. Под этим немигающим взглядом Тиана сильно смутилась. Он проверял ее самочувствие или чего-то ждал от нее. Благодарности, быть может. «Спасибо тебе. Снова», — сказала со вздохом и отпустила крыло. «Выход там». Алузар мысленно показал ей картинку выхода. Все время, пока девушка выбиралась из сердца вулкана, дракон прикрывал ее со стороны магматического моря своими крыльями. Лишь только тогда, когда они удалились достаточно далеко и жар лавового очага перестал обжигать лопатки, он сложил крылья за спиной и обернулся человеком. Риса тоскливым взглядом проводила Антраса с Тианой на руках. Поджала губки, вновь поранившись об острые кончики клыков. Девушка повернулась к стоявшему рядом демону и застала его за странным занятием. Цперил стоял, прикрыв глаза с выражением искреннего удовольствия на лице и точно прислушивался к неведомой прекрасной музыке. Время от времени он облизывал тонкие губы быстрым бледным язычком. «Ты что это, паршивец, делаешь?» Риса угрожающе двинулась в его сторону. Демон открыл глаза и осклабился. «Неразделенная любовь, это так волнительно!» Риса зашипела от злости и прыгнула над Сперила. Она повалила демона на землю и с хрустом вонзила клыки ему в основании шеи. Демон не сопротивлялся. Он прикрыл глаза и терпеливо ждал, пока вампирша утолит голод. Наконец, Риса с усилием оторвалась от своей жертвы. Она утерла перепачканной бурой кровью рот. «Твоя кровь отвратительна на вкус, демон. Никогда, слышишь?» Риса наставила тонкий палец на плоское лицо демона. «Никогда не смей питаться моими эмоциями, или...» Вампирша угрожающе ощерилась. «Я буду питаться тобой». Она встала на ноги и следом за ней поднялся Цперил. «Я хочу заключить сделку». Риса принялась деловито отряхивать одежду, испачканную после драки с Тианой, будто и не пыталась только что обескровить собеседника. «А чем ты собираешься платить, пьющая чужую жизнь?» Демон словно заискивал с вампиршей. «Твоя душа так же отвратительна, как моя кровь», — Цперил развел руками. Риса поморщилась. «Ты торгуешься со мной, нежить?» Демон издал сдавленный смешок. «Ну, нежить с нежитью всегда договорится. Чего ты хочешь?» Риса оскалилась, но промолчала. «О, я знаю. Ты, наверное, хочешь сердце того черноволосого красавца?» Цперил растянул рот в скабрёзной усмешке. «Вот еще. Риса за гневом попыталась скрыть смущение. «У него слишком нервный папаша. Я хочу вернуть свою магию». Цперил сложила вместе кончики длинных пальцев и устремил на вампиршу немигающий взгляд. Риса продолжала. «Человек сказал, что это возможно, но время идет, а его машина по-прежнему не работает. Он говорит, что нужно время». «Сколько еще ему нужно времени?» Риса повысила голос и сжала кулаки. «Они все говорят мне, что нужно ждать. А я не хочу больше ждать. Я хочу сейчас». Демон состроил невозмутимую мину. «Ты хочешь власти, так ведь?» «Власти и силы, и мести». «Ну что ж». Демон хлопнул в ладоши. «По рукам?» Тиана и Алузар продолжали путь через вулкан в молчании. Вскоре к паре путешественников присоединился попутчик. По коридору вдоль стены побежал тоненький ручеек. Его журчание усиливалось эхом среди каменных стен, отчего казалось, что ручеек гораздо больше, чем есть на самом деле. Идти сразу стало веселее, хоть какой-то живой звук среди каменных туннелей. Тиана приободрилась и решила нарушить затянувшееся молчание. «Ручеек. Это хорошо, он наверняка выведет нас наружу». «Скорее всего». Лузар мельком оценил навязавшегося спутника. «Но на твоем месте я бы не спешил радоваться». Ти подозрительно посмотрела на тоненькую водяную жилку и пожала плечами. Через четверть часа ручеек стал шириной в ладонь. Еще через четверть намочил Тиане подошвы ботинок. «Вода прибывает», — Ти протянула неуверенно. «Заметила, наконец». Лузар усмехнулся. Девушка не отреагировала на его усмешку, но опасливо отошла дальше от воды, так, чтобы дракон оказался между ней и коварным ручьем. «Почему так?» Нехорошее предчувствие снова сжало сердце. Вероятнее всего, обвал перекрыл русло подземной реки. Дракон качнул головой. «Мы тут изрядно пошумели». Довольно быстро ручей заполнил собой всю площадь коридора, и вода продолжила прибывать. Когда уровень ее поднялся до щиколоток, а сердце у Тианы от страха колотилось где-то в области горла, они уперлись в тупик. Дорогу преграждал завал из огромных валунов. «Что, выхода нет?» Ти спросила, стараясь выглядеть невозмутимой, но голос сорвался. «Мда». Алузар скептически осматривал преграду. «Но, строго говоря, выход есть». Он указал рукой куда-то наверх. Тиана запрокинула голову и попыталась разглядеть то, на что показывал дракон. Под самым потолком в завале виднелась брешь. Вот только высота каменного колодца, в котором они оказались, не позволяла так просто до нее добраться. «Это очень высоко». Ти чувствовала себя ужасно беспомощной. Вода поднялась уже до колена, и все силы девушка тратила на то, чтобы не запаниковать. «Да, и для дракона тут тесновато». Лузар пристально посмотрел на Тиану, и что-то в его взгляде ей так не понравилось, что ноги стали ватными. В коридоре, из которого они только что пришли, раздался глухой шум, который очень быстро перерос в грохот. Этот грохот приближался. Тиана вжалась спиной в камни. «Что это?» Хотя она и так уже догадалась. Алузар подошел к ней ближе. Видимо, где-то вода прорвала завал. В этот момент в проеме коридора показалась белая пена, несущегося со страшной скоростью потока. Алузар выставил перед собой правую ладонь и глубоко вздохнул. Тиана тоже непроизвольно набрала в грудь воздуха, но в тот момент, когда ревущая волна докатилась до них, она словно встретила невидимую преграду, ударилась об нее и моментально опала. «О, боже!» — только и смогла выдохнуть Тиана. «Ты мне льстишь». Алузар обернулся к ней и улыбнулся. Он опустил руку, и уровень воды сразу поднялся до груди. «Ты еще шутить можешь?» Тиану трясло мелкой дрожью, вода все прибывала. «По-моему, сейчас не до шуток». Алузар подошел к ней, взял за плечи и слегка встряхнул. «Все будет хорошо, слышишь?» «Что будет хорошо?» Тиана была близка к истерике. «Мы в каменном мешке, который наполняется водой, а я не умею дышать под водой». «Я умею». Дракон взял ее лицо в ладони и попытался заглянуть в глаза. Но взгляд Тианы метался по сторонам, так страшно ей не было даже в жерле вулкана. «Все будет хорошо. Я помогу тебе плыть». Вода поднялась до подбородка, и девушке пришлось встать на цыпочки. Дракон расстегнул завязки своего плаща, и тот темным пятном поплыл по поверхности воды. «Просто держи меня за руку». Алузар взял ее руку в свою и поднял над уровнем воды. «Ты плавать умеешь?» Тиана нервно кивнула, брызгаясь водой по сторонам. «Вот и хорошо». Он наконец-то поймал ее затравленный взгляд. «Доверься мне. Один раз ты это уже сделала». Он улыбнулся так спокойно, словно вокруг не было беснующегося водоворота. И Тиана робко улыбнулась в ответ. Между тем ее ноги оторвались от поверхности, и Алузар держал ее на плаву за руку. Сам он пока еще стоял на ногах. «Нам нужно подняться до выхода вместе с потоком воды». Он говорил, и от звука его голоса ей становилось чуть спокойнее. «А потом мы поплывем». Девушка кивнула. «Под водой». Она снова кивнула. «Это мой самый страшный кошмар». Слова дались с трудом. Губы будто онемели и отказывались повиноваться. Уровень воды поднимался быстро, и довольно скоро они поравнялись с дырой в каменной плотине. Алузар уцепился за ее край и прижал Тиану к стене, закрыв собой от бурлящего потока. «Чего ты ждешь?» Вода бурлила все громче, и Тиана повысила голос. «Когда вода заполнит проем». В отличие от девушки, дракон решил не перекрикивать шум. «Так будет безопаснее». Вода поднялась до уровня рта Тианы. «Готово». Девушка отрицательно помотала головой. Раз, два, три. Они одновременно сделали глубокий вдох и оказались под водой. Девушка сразу же рванула в сторону прохода, но дракон удержал ее. Пару ударов сердца. И Тиана почувствовала, что хочет сделать вдох. От страха воздух заканчивался еще быстрее. Тут же дракон привлек ее к себе и припал ртом к ее губам. Ти, не ожидавшая такого поворота, попыталась сопротивляться, но быстро поняла, что это была его единственная возможность не дать ей утонуть. Она послушно сделала глоток воздуха, и дракон посмотрел ей в глаза. «С тобой все хорошо». Дождался ее кивка и поплыл сквозь брешь в обвале, увлекая ее за собой точно на буксире. Довольно быстро воздух закончился, и непривычная к подводному плаванию Тиане вновь захотелось вздохнуть. Алузар, точно почувствовав это, снова потянул ее к себе и снова поделился своим дыханием. Алузар плыл быстро и уверенно, чего нельзя было сказать о Тиане, которая ему явно мешала. Вновь ей потребовалась остановка. Но к третьему разу Ти уже успела немного освоиться с необычным способом дыхания и смогла, наконец, вдохнуть достаточно глубоко. А заодно отметить, какими неожиданно нежными и приятными на вкус оказались губы у Алузара. Девушка попыталась разглядеть окружающее пространство. Вода была наполнена мелкой взвесью, и стоило сделать резкое движение, как она занималась тусклым свечением, очерчивая контуры плывущих фигур и резкие изгибы ландшафта вокруг них, оседая на руках и одежде, светящейся пылью. Подсвеченные призрачным светом коридоры тянулись, переплетаясь друг с дружкой в замысловатый лабиринт, и для Тианы оставалось загадкой, как Алузар ориентируется в них. Она лишь послушно плыла за ним, крепко держа дракона за руку. Они плыли и плыли. И раз за разом, когда Тиане требовался воздух, дракон делал остановку и помогал ей дышать. Это было так странно, страшно и волнующе одновременно. Он ни разу не помедлил, оказываясь рядом ровно в тот момент, когда была нужна его помощь. Они молчали, не общаясь даже мысленно, но Тиана даже радовалась этому. Слишком много опасных мыслей роилось в ее голове, и лучше бы дракону было их не слышать. Ти уже потеряла счет бесконечным поворотам, когда за одним из них замаячило пятно света, сразу затмившее призрачное свечение затопленных коридоров. Довольно быстро они оказались в высоком узком колодце, вверху которого покачивалась светлая поверхность воды. Там был свет, и там был воздух. Тиана рванулась вверх, выпустив руку Алузара, но тот удержал ее, не давая всплыть. Он притянул девушку к себе и вновь прильнул к ее губам. Ти сделала вдох и замерла, не смея шевелиться. Еще вдох. Прерывать этот странный контакт не хотели ни он, ни она. Наконец он решился и проник в нее, аккуратно коснувшись кончика ее языка кончиком своего. От этого легкого прикосновения Тиану словно пронзило тысячу иголок, а в животе затрепыхалась невесомая пустота. От обилия нахлынувших чувств она сделала вдох носом, глотнула воды и бросилась к маслянистой поверхности, оттолкнув от себя дракона.